Мы хотим вам помочь. Не бойтесь. Скажите ей, мсье, чтобы она не боялась. — Она не боится, — говорит Дайер. — Придется ее нести, — говорит Абу. — Надо уходить отсюда, не мешкая. Вы из нас самый молодой, господин Дайер, полагаю, самый сильный. Вам и нести первому, а потом мы тоже понесем по очереди. Вперед! Дайер берет женщину на руки. Ее голова спокойно ложится к нему на плечо. Они все вместе выходят из леса. Временами откуда-то издалека слышится вой собаки, а, может быть, и волка. Пастор дрожит и думает о том, как бы хорошо ему было сейчас в пальто. Вдруг на него наваливается усталость, а луна все плывет низко по краю неба. Он не знает, что именно произошло, но что произошло, в этом нет никакого сомнения. Он не понимает, что именно изменилось, но точно знает, что изменилось. И он рад, что Джеймсу Дайеру не требуется помощь, чтобы донести женщину до монастыря. Глава 8. Женщина, ибо иного имени у нее нет, пока пастор не назовет ее Мэри в честь своей покровительницы Мэри Хэллом, надела свою старую одежду, а также красновато-коричневую шерстяную накидку госпожи Федерстон. Из-под капюшона она наблюдает за кучером, который укладывает дорожные саквояжи и сундуки в короб для багажа позади экипажа. После долгого стояния в хлеву кони нетерпеливо трясут головами и бьют копытами по снегу. Кучер последний раз проверяет полозья, кроит гримасу, трясет головой. Преподобный Лестрейд, выходя из дверей монастыря, приветствует дам, справляются они, хотели бы они отправиться в Санкт-Петербург на коньках. Миссис Федерстон объявляет, что она будет счастлива уехать отсюда каким угодно способом, даже верхом на осле, лишь бы поскорее добраться до более цивилизованного места. Потирая коченеющие руки, пастор задумывается о том, кто сейчас носит его перчатки. Затем помогает дамам забраться в экипаж. В меховом пальто появляется Федерстон. — Ну, Федерстон, как вы полагаете, доедем ли? — С Божьей помощью, сэр. Вы по-прежнему считаете, что брать с собой эту женщину благоразумно? — Я считаю, что это наш долг. Я лишь хочу сказать, что у тех людей, у преследователей, возможно, была причина. Им, наверное, не понравится наш поступок. Надеюсь, сэр, они ничего не узнают. Нам и без того тесно, ведь и доктор тоже отправляется с нами. А вы бы оставили их здесь, мистер Федерстон, ради более удобного путешествия? В дверях появляется Джеймс Дайер. На нем коричневое пальто и бриджи. Длинный серый плащ. Он смотрит на небо, потом на коляску. «Вы находите состояние Форрейтера удовлетворительным?» — спрашивает пастор. «Мне показалось, что сегодня утром он выглядел совсем неплохо». Дайер кивает головой. «Он будет жить». Доктор смотрит мимо пастора через открытую дверь на коляску. Федерстон уже сидит внутри и, склонившись, беседует со своей женой. Между ними женщина. Пастор, следя за взглядом Дайера, говорит, «Мороз не причинил ей вреда. Надобно решить, как лучше поступить с ней. Не можем же мы взять ее с собой в Петербург?» «Тогда что вы намереваетесь делать, ваше преподобие?» — спрашивает Дайер в ответ. «Поселить ее в монастыре?» Он издает какое-то фырканье, означающее, по-видимому, смех. «А как вы объясните ее зубы и татуировку?» «Я совсем забыл про татуировку». Появляется мсье Абу, жадно вдыхая морозный воздух. «Все готово?» «Только нам осталось сесть в экипаж». Старый монах поднимает руку, знак благословения. Коляска качнулась, и вот она уже летит вперед, на удивление гладко. «Недостает лишь колокольчиков», — говорит Абу. «Динь-динь-динь-динь».